В идеальном государстве допустима лишь та поэзия, польза которой очевидна. Если же не удастся ее защитить, тогда, дорогой мой друг, остается поступить как те, кто когда-то в кого-то влюбились, но потом рассудили, что любовь бесполезна, и потому хоть и через силу, но все-таки от нее воздержались. Вот и мы. Из-за дивного устройства нынешних государств в нас развилась любовь к подобного рода поэзии, и мы желаем ей добра, то есть чтобы она оказалась и превосходной, и вполне правдивой. Но до тех пор, пока она не оправдается, мы, когда придется ее слушать, будем повторять для самих себя как целительное заклинание то самое рассуждение, о котором мы говорим, и остережемся, как бы не поддаться опять этой ребячливой любви, свойственной большинству. Нельзя считать всерьез, будто такая поэзия серьезной касается истины. Слушающему ее надо остерегаться, опасаясь за свое внутреннее устройство, и придерживаться того, что нами было сказано о поэзии. И я полностью с тобой согласен. Ведь спор идет, дорогой мой Главкон, о великом деле, гораздо более великом, чем это кажется, о том, быть ли человеку хорошим или плохим. Так что ни почет, ни деньги, ни любая власть, ни даже поэзия не стоит того, чтобы ради них пренебрегать справедливостью и прочей добродетелью. Я поддерживаю тебя на основании того, что мы разобрали. Думаю, что и всякий другой тебя поддержит, кто бы он ни был. Однако мы еще не разбирали величайшего воздаяния за добродетель и назначенных за нее наград. Если есть другие награды, кроме упомянутых, то, очевидно, ты говоришь о чем-то великом. Что великое может случиться за короткое время? Ведь в сравнении с вечностью этот промежуток от нашего детства до старости очень краток и даже совсем ничтожен. Так что же, думаешь ли ты, что бессмертному существу нужно заботиться лишь об этом небольшом промежутке, а не о вечности? Я-то, конечно, думаю, что о вечности. Но к чему ты это говоришь?